Глава 56. Вашингтон, округ Колумбия, вторник, 30 мая 2023 года, 19:45. Она нашла дом, где живет Аннет Паккарт в Колумбия Хайтс, с трудом справилась с нервами и поднялась по ступенькам к входной двери здания. Сделала последний глубокий вдох и нажала на дверной звонок. «Вы пришли», — ответила Аннет, открывая дверь. «Заходите». Алекс последовала за ней на кухню, где Аннет готовила ужин — каре ягненка, от которого по всему дому стоял вкусный запах. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить? Пиво или вина?» — спросила Аннет. «Я буду воду, если у вас есть». Аннет достала из холодильника бутылку «Пеллегрино». «Итак, расскажите мне еще раз, что это за человек?» — попросила Алекс. «Доктор Лейн Филлипс. Когда-то он был, да и сейчас считается самым известным профайлером ФБР. Его диссертация была посвящена пониманию того, почему убийцы убивают, и доказала его врожденную способность проникать в сознание убийцы так, как это недоступно другим. Но как профайлер поможет мне в расследовании убийства семьи?» «Пока не знаю. Знаю только, что в одиночку я помочь не смогу, поэтому и обратилась к Лейну. Он не только опытный криминалист-профайлер, но и создатель проекта «Учет убийств». Эту программу используют бесчисленные полицейские департаменты и отделы убийств по всей стране, и она помогает раскрывать старые нераскрытые убийства. По сути, Лейн и его сотрудники анализируют случайные убийства, чтобы выяснить, связаны ли они друг с другом и каким образом. Я показала ему фотографию вашей доски для улик, и он очень заинтересовался. Затем, с вашего разрешения, я отправила ему подробную информацию о том, что вы обнаружили за эти годы. Недели раньше Алекс передала Аннет все детали своего 10-летнего пути к пониманию того, что произошло в ночь убийства ее семьи. Она сообщила Аннет все, что ей удалось узнать о той ночи, в надежде, что судебный психолог по имени Лейн Филлипс сможет как-то осмыслить все это. «Просмотрев все, что вы нашли», — продолжила Аннет, Лейн пришел к выводу, что нашел закономерность. Он захотел поговорить, и вот мы здесь. Алекс почувствовала внезапную пульсацию в грудной клетке и попыталась сдержать эмоции. «Он приехал из Чикаго только для того, чтобы рассказать мне об этой закономерности?» «У него дела в Вашингтоне, так что все сошлось». Тут в дверь позвонили. «Вот и он», — сказала Аннет. Алекс закрыла глаза и глубоко вздохнула, когда Аннет направилась к входной двери. Ее волновала не сама мысль о том, что придется выслушать Лейна Филлипса, а то, что его предположения могут привести к ответам на ее вопросы. Она так долго искала разгадку убийства семьи, что этот поиск стал для нее делом жизни. Ответы были чем-то из области мифов и легенд, и до них было так далеко идти, что Алекс было сложно представить, что будет, когда она дойдет. Ее личность формировалась в процессе охоты. Но вот она оказалась в том далеком месте, где ее работа и расследование столкнулись с ответами. «Лейн», — произнесла Аннет, — «это Алекс Армстронг. Алекс, это доктор Лейн Филлипс». Алекс поборола свой страх и улыбнулась. «Доктор Филлипс, спасибо, что приехали из Чикаго». Этот человек оказался совсем не таким, как она ожидала. Алекс представляла себе пожилого мужчину с внешностью университетского преподавателя, седыми волосами, в очках и с мягким характером, выработанным в результате долгого общения с самыми безжалостными убийцами, которых знало общество. Вместо этого Лейн Филлипс оказался энергичным 50-летним мужчиной с пышной шевелюрой, которому на вид можно было дать намного меньше лет. Он был одет в джинсы и светло-серый спортивный пиджак поверх классической рубашки и дружелюбно улыбался, глядя на нее. Похоже, на него ничуть не повлияла его пожизненная одержимость убийцами. «Зовите меня Лейн, пожалуйста. Только мои студенты зовут меня доктор Филлипс. Ужин будет готов через полчаса», — сказала Аннет. «Давайте пока сядем за стол на кухне и поговорим. Лейн, хочешь что-нибудь выпить? Конечно, есть пиво. Даже разные сорта. Что-нибудь легкое. От нефильтрованного у меня живот сводит. Через минуту они все сидели за столом. Перед Лейном лежала папка в кожаном переплете. Он открыл ее и вынул три буклета. «Если вы не против, я сразу же приступлю к делу», — сказал он. Алекс кивнула. «Извините меня заранее, я понимаю, насколько эмоциональным и травмирующим опытом может быть обсуждение деталей дела вашей семьи даже спустя столько лет. Поэтому заранее прошу прощения за мою прямоту. У меня профдеформация, и я от дружеской беседы сразу перехожу к клиническому диагнозу». «Я все поняла», — ответила Алекс. «Так вы нашли что-нибудь?» «Думаю, да. В таких гипотезах всегда есть пробелы, поэтому я не могу быть полностью уверен. Но чем больше человек посмотрит на мои идеи свежим взглядом, тем больше вероятность, что кто-то увидит то, чего не вижу я». Лейн протянул Алекс и Аннет буклеты на несколько страниц, скрепленных скрепкой. «Я взял ваши наработки с доски плюс все, что вы предоставили Аннет, и экстраполировал. Очень хорошая работа, между прочим. У вас нюх на детали». Алекс кивнула. «Спасибо». «Вот что мне известно. Ваша семья была убита 15 января 2013 года. Ваше тщательное расследование показало, что тут нет связи с похожими убийствами других семей, особенно в районе восточного побережья Соединенных Штатов. Но чтобы пролить свет на то, кто убил вашу семью, нужно выяснить, убивал ли этот неизвестный убийца до или после этого. Ну и, конечно, моя профдеформация говорит мне, что мы имеем дело с серийным убийцей. Если случай с вашей семьей был случайным актом насилия или чьим-то единственным убийством, то вероятность того, что я смогу вам помочь, невелика. Моя специализация — выявлять сходство между случайными убийствами и определять, есть ли связь, которая их объединяет. Когда я работал с вашими данными, моей целью было определить, было ли убийство вашей семьи частью серии убийств, совершенных одним и тем же человеком». «И вы этого добились?» — спросила Алекс. «Возможно», — Лейн указал на бумаги. «Там все есть, так что давайте пройдемся по ним». Ключом к разгадке стали несколько зацепок, на которые вы наткнулись, в частности, то, что ваши родители были связаны с человеком по имени Роланд Глейзер. «Я долгое время занималась этой версией», — сказала Алекс. «Но потом бросила, так и не смогла понять, при чем тут он». «Это потому, что отдельно эта зацепка не имеет смысла», — сказал Лейн. «А вот в сочетании со многими другими факторами позволяет решить сложную головоломку. Или, по крайней мере, приводит нас к новым кусочкам этой головоломки». Лейн взял в руки свой экземпляр бумаг, перевернул страницу и начал читать. «Роланд Глейзер повесился в тюрьме в ночь перед судом. Но он, как показала ваша кропотливая работа, был связан с бухгалтерской фирмой ваших родителей. Именно здесь мой алгоритм принял интересный оборот. Только помните, что искусственный интеллект, встроенный в мою компьютерную программу, не идеален. Он только улавливает связи, которые в противном случае мы могли бы пропустить. Зачастую эти связи дальше никуда не ведут. Но в данном случае алгоритм уловил связь с вашей юридической фирмой». Алекс подняла глаза от бумаг. «С моей юридической фирмой?» «Да. Ваши родители были связаны с Ланкастер и Джордан. После того, как против Роланда Глейзера были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии и секс-торговле, которые ужаснули знаменитостей, бизнесменов и королевских особ, которые имели с ним дело, многие из его помощников стали искать юридическую защиту. Ваши родители, будучи бухгалтерами, которые занимались финансами Глейзера, сделали то же самое». «Мои родители», — произнесла Алекс, «были клиентами Ланкастер и Джордан?» «Да. Мое исследование показало, что в 2012 году Деннис и Хелен Квинланы заключили договор о юридическом представительстве с Ланкастер и Джордан и выплатили фирме гонорар в размере 15 тысяч долларов. Насколько я могу судить, эти отношения сводились к простой юридической консультации, поскольку против ваших родителей никогда не выдвигалось никаких обвинений, и им не требовалось официального юридического представительства. Обычное явление, как вы, я уверен, знаете. Однако интересно то, что мистер Глейзер тоже заключил юридическое соглашение с вашей фирмой. Мой алгоритм выявил это совпадение, что означает лишь то, что ИИ нашел способ связать ваших родителей и Глейзера. Помимо того, что Глейзер был клиентом бухгалтерской фирмы ваших родителей, их объединяло то, что они все были связаны с фирмой «Ланкастер и Джордан», хотя и недолго. Алекс посмотрела на страницу у себя в руках, снова и снова глядя на связь, которую доктор Филлипс обнаружил между ее родителями и Глейзером, и пытаясь понять, что она означает. «Опять же, эта связь с Ланкастер и Джордан может ничего не значить», — настаивал Лейн. «Мой алгоритм просто выявляет связи между убийствами. Дальше мои аналитики смотрят, ведут ли эти связи куда-нибудь еще. Поскольку Аннет попросила меня заняться этим делом совсем недавно, у аналитиков еще не было времени завершить расследование. Но вот что мы нашли на данный момент». Лейн перевернул страницу. «С 13-го года мне удалось установить личности четырех клиентов Ланкастер и Джордан, которых убили на Восточном побережье». Алекс почувствовала, как на нее нахлынула волна головокружения. Она подняла голову, но ни Лейн, ни Аннет ничего не заметили. Лейн зачитывал документы, а Аннет следила за ним, ловя каждое слово. Алекс глубоко вздохнула и снова настроилась на рассказ Лейна. «В 16-м году мужчина по имени Карл Клемон погиб от огнестрельного ранения после того, как его квартиру взломали. У полиции не было никаких зацепок, и дело не раскрыто до сих пор. В январе того же года Клемон работал консультантом в местной школе, и его обвинили в сексуальном насилии над одной из учениц. Он обратился за юридической помощью в Ланкастер и Джордан. В 17-м году мужчину по имени Роберт Кляйн арестовали за нападение при отягчающих обстоятельствах и растлении 12-летней дочери соседа. Он также обратился за юридической помощью в Ланкастер и Джордан. Через полгода его убили у него дома». Лейн поднял глаза от своего буклета. «Есть предположение, как убили Кляйна?» «Огнестрельное ранение», — догадалась Аннет, «после предполагаемого взлома». «В точку. Полиция списала это на неудачную кражу со взломом». Лейн перевернул страницу. «Хорошо, слушайте дальше. Есть еще два случая. В 19-м году парень по имени Натан Кулман был арестован за предложение секса несовершеннолетней девушке. Он обратился за помощью в Ланкастер и Джордан, но обвинения были сняты по формальным причинам. Через два месяца его нашли мертвым у себя в гостиной. Официальная версия? Застрелен во время взлома». Лейн перевернул страницу. «И, наконец, у нас есть парень по имени Байрон Зелл». При звуке имени Байрона Зелла у Алекс свело желудок, а на лбу выступили капельки пота. «Подождите минутку», — сказала Аннет. «Я слышала это имя». «Алекс тоже», — сказал Лейн. «Байрон Зелл был у нее на доске». У Алекс помутилось в глазах, когда она вспомнила встречу с Хэнком Донованом, детективом, который рассказал ей подробности о месте преступления Зелла. Вокруг его тела были разложены фотографии жертв Зелла. Алекс уловила слабую связь с местом преступления родителей, но на этом все закончилось. А теперь самый известный криминалист ФБР также связал убийство ее родителей с Байроном Зеллом, но по другой причине. Все они были клиентами Ланкастер и Джордан. Лейн посмотрел на Аннет. «Имя, вероятно, знакомо тебе, потому что убийство произошло здесь, в Вашингтоне, около месяца назад. Мне потребовался сложный компьютерный алгоритм с постоянно обновляемой технологией искусственного интеллекта, чтобы додуматься до того, что Алекс поняла сама». «Сексуальное насилие», — сумела произнести Алекс. «Что?» — переспросила Аннет. «Все дела связаны с сексуальным насилием». «Именно», — подтвердил Лейн. Точнее, сексуальным насилием над несовершеннолетними. Головокружение на мгновение одолело ее, и Алекс покачнулась на стуле и схватилась за стол, чтобы не упасть. «Вы в порядке?» — спросила Аннет. Алекс пришла в себя, тяжело сглотнула и посмотрела на Аннет. Вокруг были разбросаны фотографии. «Что разбросано?» — переспросила Аннет. Во рту у Алекс пересохло, и она глотнула воды, прежде чем продолжить. Вокруг родителей. Тот, кто убил их, подбросил фотографии жертв Роланда Глейзера. Три молодые женщины, которые на него работали. Они исчезли вскоре после того, как Глейзеру было предъявлено обвинение в торговле секс-услугами. Многие считают, что Глейзер убил их, чтобы они не имели возможности рассказать, что происходило у него на частном острове. Тот, кто убил Байрона Зелла, сделал то же самое. Разложил фотографии жертв вокруг его тела. Аннет медленно повернула голову и посмотрела на Лейна. Были ли у других жертв, которых ты опознал, фотографии возле тел? Лейн кивнул. «У всех», — он поднял буклет. «Итак, у нас есть группа жертв, которые все так или иначе связаны с сексуальным насилием над несовершеннолетними. Все они были клиентами Ланкастер и Джордан, и все они были застрелены, причем с одной и той же визитной карточкой, фотографиями жертв возле тела». Лейн перевернул страницу. «Это подводит нас к тому моменту, когда мы переходим от компьютерных алгоритмов к человеческой аналитике. А это моя специальность — криминальный профайлинг. Я составил подробный профиль того, как может выглядеть этот убийца». Алекс и Аннет быстро перелистали страницы своих буклетов, чтобы следить за развитием событий. «Алгоритм обнаружил связь между четырьмя убийствами. Но помните, что поиск включал только даты после убийства вашей семьи в 2013 году. Таким образом, у нас есть 5 убийств, начиная с 2013 года, если мы считаем вашу семью». «Это либо странное совпадение», — отметила Аннет, «либо очень опасно обращаться за юридической помощью в Ланкастер и Джордан». Алекс молчала. В голове у нее слишком быстро проносились мысли, и она не могла сформулировать их в связанные вопросы. «Совпадений не бывает», — заверил Лейн. «Что-то может выглядеть как совпадение. И чтобы разобраться с этой иллюзией, я составил профиль человека, который может стоять за чередой убийств, подобных тем, что зафиксировал алгоритм». Лейн сделал паузу, чтобы отпить глоток пива. «Начнем с возраста и пола. Учитывая, что мы говорим о человеке, который убил семью Квинлонов в 2013 году, убийце должно быть хорошо за 30. Но учитывая изощренность преступлений, я подозреваю, что убийца старше, от 40 до 50. «Изощренность?» — переспросила Аннет. «Все убийства произошли у жертв дома. Чтобы это стало возможным, убийца должен был проникнуть в дом, убить и скрыться. Это требует хитрости, терпения и планирования. Это не какой-то мальчишка, бегающий по улицам и стреляющий в людей». Лейн вернулся к буклету. «Итак, у нас есть человек лет 45-55, хитрый и умный, скорее всего, он занимает важную должность. Скорее на офисной работе, чем на производстве. И самое главное, этот человек мстит тем, кто совершает преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Но это не просто вендетта, это личная вендетта. По всей вероятности, убийца подвергся сексуальному насилию в детстве. И теперь он мстит подобным мерзавцам за собственное сексуальное растление», — догадалась Аннет. «Так и есть». «Итак, у нас есть мужчина средних лет, который подвергался насилию в детстве, а теперь находит аналогичных насильников и убивает их», — резюмировала Аннет. «Причем все эти насильники были клиентами Ланкастер и Джордан». Она бросила короткий взгляд на Алекс, а затем снова повернулась к Лейну. «Думаешь, дело в том, что это кто-то изнутри Ланкастер и Джордан?» «Возможно», — размышлял Лейн. «Но пока мы сконцентрировались только на убийствах, совершенных после 2013 года. Чтобы составить полную картину, я просмотрел годы до убийства семьи Алекс и наткнулся на интересный инцидент, который произошел в 1981 году в летнем лагере в Апалачских горах. «В лагере?» — удивилась Алекс. «Да, в лагере Монтегю. И то, что я обнаружил, указывает на то, что убийца орудует отнюдь не 10 лет».